Отец, мать, дети. Казалось бы, ничего особенного. И тем не менее, именно она, установленная Богом, является величайшим институтом жизни на Земле. Удивительной гармонией в ней сочетаются слезы материнских переживаний и радостный детский смех, заботливость отца и беспечность малышей, суровость будней и торжественность праздников. Не случайно от ней Адама и Евы древний враг души старается украсть у человека этот маленький рай. Ведь и сегодня даже самый скромный христианский семейный очаг является одним из ярких свидетельств непобедимости Божьего Царства. Отец и мать встречали из тех прекрасных детских лет. В сердцах остался добрый след, влекущий к вечной дали. И мы когда-то в доме том дни детства

юной детской колыбели, и дитя от сна проснулось. В это время у постели к небу взор направив кроткий, молится чуть слышно Богу: «Мама, мама, о мама, твой светильник и в ночи горит порой. Мама, о мама, словно ангел ты хранишь детей покой». Матерями и отцами стали дети сами вскоре, но не смог маленький шепот в дальний путь их провожала мама. Мама, о мама, твой светильник и в ночи ангел, ты храни.

высоко. Город вечный, новый Иерусалим, как прекрасен ты. Свет твой дивный, Христос, я всегда буду с ним в царстве чистоты. Город мой, твой царь Христос, смерть. Нет в тебе скорби и слез, Солон победил. Город вечный, новый Иерусалим, как прекрасен ты. Свет твой дивный, Христос, я всегда буду с ним в царстве чистом. Город мой, в тебе цветет древо вечных благ, что святым силу дает жить в твоих дворах. В царстве чистом.